Глава 16. Рассказ Кузьмы. «Тебе показывали мультики?» — оживилась Соня. «Обожаю их в мире людей смотреть. Когда мои люди уходят на работу, я остаюсь одна и всегда включаю телевизор, детский канал». «Нет», — тихо возразил кот. Потом он посмотрел на разбитое колесо. «Да, серьезная авария. Давайте поступим так. Вы положите Рэмбо ко мне на спину, привяжете пса лозой дикого тыква-плюща. Вот он, видите? Ствол еле березы обвил. Потом встанете за мной, возьмете задние лапы Миттельшнауцера». Жози подняла лапку. «Прости, что перебиваю. У ели березы очень липкая смола. Может, нам просто склеить с ее помощью колесо?» Соня ойкнула. И мопсишка вдруг сообразила, что сейчас вспыхнет скандал. Все в деревне у Синей горы знают, Кузьма нетерпим к чужому мнению. Если кот что-то велел, то все члены его семьи обязаны поступить именно так, даже если отец и муж сморозил глупость. А в последнее время Кузьма начал раздавать советы жителям деревни и впадал в бешенство, если ему возражали. Ох, Жози не следовало говорить про смолу. «О!» — воскликнул кот. «Ты права! Идея склеить колесо намного лучше моего предложения тащить Рэмбо на спине». «Ты согласен?» — изумилась Соня. «Конечно!» — улыбнулся Кузьма. «Сейчас наберу липкую жидкость в лист лопуха земляники, а вместо кисточки использую кончик своего хвоста. Потом дома его отмою». «Это точно Кузьма?» — тихо спросила Соня, когда кот начал ремонтировать колесо. «Почему он не стал со мной спорить?» «Тссс!» — шикнула Жози. «У всех кошачьих отличный слух. Вдруг он тебя услышит и откажется нам помогать?» Кузя поставил тачку. «Готово. Соня, не волнуйся, это я. Сейчас повезем Рэмбика и расскажу, что со мной произошло».